Таинственно и странно. Жужжар последний раз облетел вокруг солнца, включил маршевые двигатели и с огромной скоростью устремился обратно. Огненный шар остался сзади, а впереди была непрерывно сгущавшаяся холодная чернота бесконечности. С тех пор, как он вылетел в направлении солнца, прошло такое количество времени, что Жужжар уже и не понимал, какой именно. Год, день, жизнь. Все спуталось. Начало, середина, конец, все вытеснило цель. Солнце, солнце, солнце. Болезненные, ноющие идеи его единомышленников. И только эта идея смогла оторвать его от земных трав, от желто-белых ромашек, от сводящих с ума прикосновений единственного в мире создания его ослепительно красивой подруги. Жужжару казалось, что за время этого бесконечного полета он утратил всякое ощущение реальности. Порой он ясно осознавал, что находится там, среди зеленой травы и желто-белых ромашек. А его полет — это длинный, очень длинный, бесконечно длинный сон. Иногда наоборот. Полет представлялся ему реальным существованием, без начала и без конца, с какими-то странными видениями зеленой травы, желто-белых ромашек и усыпляющими ощущениями, сводящих с ума прикосновений его ослепительной красивой подруги. И только однообразный шум двигателей устанавливал в этом хаосе жесткую закономерность. Он, Жужжар, осуществляет полет к солнцу, воплощает в жизнь вековую мечту его единомышленников, и все, что с ним происходит, реально. Его полет, его прошлое, зеленая трава, желто-белые ромашки и оставшаяся там его ослепительно красивая подруга. Странно, что он не испытал ни ликования, ни подъема, облетев в последний раз солнечный шар в непосредственной близости. Он только подумал, ну, вот и все. Пора домой. Исторический акт свершился. Из 20 защитных противосолнечных слоев Жужжар потерял 8, когда открылся кровавый глаз самоконтроля. Жужжар включил маршевые двигатели и с огромной скоростью устремился обратно. По мере того, как он удалялся от солнца, им овладевало непонятное беспокойство, и когда наступила кромешная тьма, это непонятное беспокойство оформилось в непрерывный поток назойливых и холодных мыслей. Что сейчас там? И что будет там, когда он вернется? Ведь прошла целая бесконечность. Существует ли вообще его народ, его единомышленники, пославшие его на беспримерный подвиг? Ждет ли его в состоянии глубокого анабиоза ослепительно красивая подруга? Помнят ли его? А вдруг ему не поверят и назовут шарлатаном? А все замеры, снимки и кумулятивные феномены объявят фальсификации. Ах, эта нежная музыка и ласковый ветер в день отлета, и праздничное разноцветие его единомышленников, и желто-белые ромашки среди изумрудно-зеленой травы, и последние, сводящие с ума прикосновения ослепительно красивой его подруги. Улетай, Жужжар, взвейся, взорли! Мы ждем тебя, мы назовем наших детей твоим именем. Возвращайся, Жужжар. Непрощальный воздушный хоровод, а потом бесконечность. И вот он возвращается. Помнят ли его? Ждут ли его? Что там со всеми и со всем? Внезапно Жужжар почувствовал резкий, упругий толчок, от которого он, несмотря на уникальную систему амортизации, на мгновение потерял сознание. Двигатели продолжали работать, но движений как такового Жужжар не чувствовал. Он дал задний ход и снова включил маршевые двигатели, и снова все же резкий упругий толчок остановил движение. Впереди не было никакого видимого препятствия, и тем не менее работающие на полную мощность двигатели не могли преодолеть это неизвестно откуда возникшее сопротивление. Жужжар развернулся на 45 градусов и, покрыв огромное расстояние, снова бросился вперед. И снова все тот же резкий, упругий толчок заставил его остановиться. Жужжар уже не сомневался, что натолкнулся на гигантской силы магнитное поле, но когда оно возникло и какова его площадь? Тарак не случайно считался опытным разведчиком. Он даже точно не помнил, сколько на его счету было удачно проведенных операций. Он не представлял, как долго живет на свете, и не помнил, когда он родился. Он знал только одно: с тех пор, как почувствовал, что живет в первом мире, он возненавидел второй мир. И вместе с такими же, как он, включился с этим вторым миром в смертельную борьбу. Для чего? Из-за чего? Этого Тарак не знал. Ненависть ко второму миру передавалась генами из поколения в поколение в течение многих и многих тысячелетий и, в конце концов, стала жизненной необходимостью. Как еда, как сон, как чувство страха, как инстинкт размножения. Проникновение во второй мир и его разрушение было целью существования Тарака и таких, как он. Стало значительно теплее, и Тарак понял, что второй мир уже близок. Он был опытным разведчиком и не мог ошибиться. За этой отвесной стеной начинался второй мир с его отвратительными чудовищами, глупыми гигантами, жестокими, беспощадными, выиграть у которых открытый бой было невозможно, хотя бы из-за разницы в размерах. Но это их преимущество являлось в то же время и слабостью. От них легко было прятаться. Любая едва заметная расщелина служила надежным укрытием, не говоря уже о том, что они были неповоротливыми, а Тарак и его соплеменники передвигались легко, быстро, обладали высокой маневренностью и колоссальным чутьем опасности. Тело Тарака было покрыто крепкими, жиростойкими и противоударными доспехами, не ограничивающими при этом подвижности. В головной части доспехов крепились два локатора в виде тонких подвижных антенн. Тарак был опытным разведчиком и на плоскую равнину выбрался не сразу. Сначала выставил из расщелины антенны локаторы, и когда убедился, что опасности вблизи никакой нет, мгновенно преодолел освещенное пространство и укрылся в тени жуткого сооружения, на которое часто приходили отдыхать мерзкие чудовища. Тарак чувствовал двойную ответственность. В доспехи был вмонтирован большой транспортный контейнер, в котором находилось 250 молодых представителей первого мира. Операция, которую осуществлял Тарак, заключалась в том, что он должен был доставить контейнер в безопасное место, где в течение определенного времени молодые представители проходили акклиматизацию и адаптировались. После этого автоматическое устройство взрывало контейнер, и молодые патриоты рассредоточивались по разным уголкам второго мира для выполнения главной своей задачи — проникать, отравлять и разрушать. Тарак готовился к последнему переходу и ждал полного наступления темноты. Два его локатора напряженно подрагивали в пространстве. Жужжар тщетно пытался облететь неизвестное магнитное поле или найти брешь в его мощных силовых линиях. Он бросал свой корабль на тысячи периодов вправо, влево, вверх, вниз, но всякий раз, когда он устремлялся вперед, все тот же упругий, резкий толчок останавливал его. От страшной вибрации перегрева он потерял еще 6 защитных слоев. Жужжаром овладело отчаяние. Значит, никогда его народ не узнает, что он, жужжар, осуществил вековую мечту и несколько раз облетел вокруг солнца. Значит, вся богатейшая информация навсегда останется в этой холодной бесконечности и никогда не дождется его ослепительно красивая подруга, погруженная в глубокий анабиоз среди зеленой травы и желто-белых ромашек. И тогда жужжар включил все излучатели, безрассудно расходуя энергию. Во все стороны Вселенной разлетелись от него сигналы о том, что он, жужжар, видел солнце и обогнул его несколько раз. И маршевые двигатели заревели, работая на предельной мощности, когда он в последний раз устремился вперед, навстречу невидимому препятствию, безнадежно пытаясь его протаранить. И когда осыпался последний защитный слой, жужжару показалось, что он чувствует легкое дуновение теплого ветерка и слышит неясную тихую музыку и ощущает томительное прикосновение его ослепительно красивой подруги, с которой он медленно опускается на желто-белые ромашки посреди зеленой травы. А на самом деле жужжар падал в ледяную темноту вечности. Тарак готовился к последнему переходу и ждал полного наступления темноты. Как старый, опытный разведчик, он не сомневался, что полная темнота должна скоро наступить, и он погрузился в собственные мысли, доверясь двум своим верным локаторам. «Возраст уже не тот», — думал он. «Да и, если говорить честно, реакции тоже утратили былую быстроту». И нельзя до бесконечности использовать его беззаветную преданность первому миру. Как непочетно транспортировать молодых представителей, а все-таки это удел более ранних. По окончании операции надо поставить вопрос о своем переводе в отдел управления и командования, опыта и знаний не занимать. На худой конец неплохо устроиться и просто начальником гарнизона в каком-нибудь оккупированном районе второго мира, где-нибудь в теплых местах. Забрать супругу, начать писать мемуары. Страшной силой удар обрушился откуда-то сверху на Тарака. Расплющенные, размолотые доспехи разорвали тело и погребли под своими обломками и самого Тарака, и 250 представителей первого мира. Только антенны-локаторы еще некоторое время подергивались, сигнализируя опасность, но потом и они затихли. Вечер был душный. 11-летний Чейль Свенсон лежал в своей комнате, в своей кровати, накрывшись простыней, и не спал. Он очень хотел дождаться матери, которая в этот вечер ушла в гости к Персонам. Чель лежал, напряженно таращил свои синие глаза и прислушивался к вечерним звукам и шорохам, доносившимся из открытого окна. Потом он долго смотрел на потолок, наблюдая, как красивая бабочка упрямо и бессмысленно облетает вокруг плафона. Потом он услышал отдаленные раскаты грома, ему стало жутко. Он встал, прошел босиком к окну и закрыл его. И тут он увидел возле ножки кресла рыжего таракана-пруссака. Таракан был совершенно неподвижен, как будто он спал или задумался о чем-то, только усики его слегка подрагивали. Чель передернулся, преодолевая отвращение. Он взял тапочку, на цыпочках приблизился к креслу, присел, медленно замахнулся и, зажмурив глаза, пришлепнул таракан. Затем он выключил свет и прыгнул в кровать, натянув простыню до самых ушей. Чель лежал, затаив дыхание, и слышал, как бьется и бьется бабочка, безнадежно пытаясь протаранить стекло и вылететь наружу. Утром, стоя под душем, Чель крикнул матери: «Мама, у нас в доме тараканы! Я вчера убил одного!» «О, Господи!» — сказала мать Чель. «Куда деваться от этих тараканов?» После завтрака Чиль помог матери убрать в его комнате. Он водил влажной губкой по подоконнику, вытирая желтоватую пыльцу, и увидел лежавшую возле шпингалета красивую бабочку. Чель взял ее за крылышко и подбросил из окна в воздух, надеясь, что она полетит, но она просто упала на зеленую траву среди желто-белых ромашек. — Мама, — сказал Чель, — а когда папа вернется? — Теперь скоро, — улыбнулась мать. — Вчера мне сказали, что они уже в пределах нашей галактики.